Глава четвертая. Гай. Она ждала удара, глубоко, если было время понять, что падение долгое. Она мысленно приготовилась очнуться, увидеть прозрачный купол капсулы. Нужно в первую очередь понять, что с телом. Немного ломило под лопатками, дышалось ровно, и в ноздри бил аромат цветущих растений. Это наполнитель капсулы. В программе она не задавала пункт ароматизировать атмосферу. Вмешался в процесс кто-то снаружи, может быть, врач. Она чувствовала легкость, свет бил сквозь сомкнутые веки. Шум в ушах, словно ветер. Галлюцинация в виде пения каких-то птичек. Тяжесть тела распределилась странно, она будто стояла на ногах. Она открыла глаза. У новой иллюзии был знакомый вид. Серо-белая скала. Впереди ясный день, яркое солнце. Вокруг цветение деревьев, как в раю. И небо пронзительной голубизны совершенно земное. «Я умерла», — подумала Эл. Рядом стоял старик, незнакомый, худой, как йога, но с бледной кожей. Он говорил, но она его речь не слышала, поэтому совсем не воспринимала голос. То, что она приняла за шум ветра, было шумом в ушах, ее оглушило. Она зажала уши руками, опять посмотрела на скалу. «Это ее сны, опять гора». Опять лезть наверх. Она со всей отчетливостью поняла, что намерение забраться туда сравнимо с потребностью дышать. Будто наверху все решится. Но, может быть, я очнулась наконец. Она услышала собственный глубокий вдох, втянула ароматный воздух. Я жила. Потом, как в записи, кто-то включил продолжение, но не сначала. «Забраться туда мудрено», — говорил мягкий голос. «Пытались тут, если туда не позовут, попасть нельзя». «А если полететь?» — спросила она в пику сказанному. Старик посмотрел на нее, его сухое лицо озарила улыбка. «Но если ты птичка небесная, лети!» — засмеялся он. «Да я не шучу, крепкое дерево, ткань, планер. Ткань крепкие, веревки для строп. Шар воздушный, наконец, способов хоть отбавляй. Плотность воздуха определяется простым опытом, а дальше дело в математике и технике». Объясняла она старику свои планы. «Ткани, дерево и веревок я добуду тебе в достатке», — засмеялся он. «Вот уж ждут ли тебя наверху?» «Не приглашали», — согласилась она. «Но у меня привилегия такая появляться без приглашения. Поможешь, старик?» «Только ради того, чтобы посмотреть, как можно летать по воздуху», — согласился ее собеседник с азартом. Пара строп разорвалась уже у края обрыва. Впереди площадка позволяла сесть. Но парашют развернула, и поток воздуха уже готов был отнести ее в сторону. Но лопнула еще одна стропа, и с другой стороны ее кинуло вниз. Она поджала ноги, чтобы не разбить их о край площадки, а потом приняла удар, прокатившись по засыпанным слоем пыли пятачку. Переворот, руки рефлекторно дернули на себя нижнюю связку строп, загасив купол. Он тряпкой осел на пятачке, и она стала освобождаться от пут, связывавших ее с куполом. Это было безумное, но интересное приключение. Она развернулась, глядя на все роскошное, цветущее внизу пространство, на исключительной красоты пейзаж, который еще лучше смотрелся с покоренной высоты. В снах она безуспешно штурмовала гору, пытаясь влезть на нее с помощью силы, а на его опыт и знания подсказали вариант самый обыденный — параплан. Тем приятнее с гордостью встать над обрывом и посмотреть вниз. «Красота! За такое умереть не жаль!» — с восторгом выдохнула она. Она позволила себе вздохнуть, осмотреться в этом пространстве, впустить внутрь это великолепие. Вдохнула горячий, наполненный солнечным светом и цветами, медовый аромат. Совсем как Мелита. Потом, спустя какое-то время, она обернулась, чтобы наконец взглянуть, куда ее занесло. Куда так тянуло, безотчетно с того момента, как она во сне увидела эту вершину. К ней мчался человек, молодой юноша еще. Она оценила это потому, как он сильно, но угловато двигался. Она все-таки вторглась на чужую территорию. Солнце било в глаза, и она не могла понять его намерений. Может, он сейчас спихнет ее вниз. Когда он налетел на нее, она сначала увернулась, но он был высокий, длиннорукий, выше, сильнее, поэтому легонько уловил ее маневр и схватил в охапку, чуть подбросив вверх. «Ты!» — закричала. «Ну!» «Кому еще взбредет вот так подняться сюда? Это было красиво! Ты здесь!» Он кричал, С восторгом в голосе она зажмурила глаза, когда он сцапал ее. Намерения, судя по крику, были добрыми. Она открыла глаза и холодок по спине развеял жар дня. «Дмитрий!» Едва не крикнув имя, она оцепенела, уставившись в лицо юноши. «Нет, все святые, нет, это не он!» Действительно, молодой человек, столь бесцеремонно обошедшийся с незнакомцем, был не то чтобы Дмитрий. Но узнавание произошло не потому, что она вгляделась в лицо, а по той силе и мощи, бесшабашной радости и теплу, которая ее наполнила, когда она посмотрела в лицо с похожими чертами. Она знала, как ее существо отзывалось прежде на Димкины флюиды, именно так, как теперь. Он так держал ее, как будто она не имеет веса. Он был слишком крупным и могучим даже для Дмитрия. И много моложе. «Гай!» — раздался издали требовательный окрик. «Поставь гостя на место! Вежливость не для тебя!» Окрик остудил пыл юноши, он стал опускать ее на ноги, но успел прошептать: «Мой младший наставник». Но больше друг, он улыбнулся ей обворожительной мальчишеской улыбкой Димки Королева. В ответ у нее сжалось сердце, и слезы выступили при воспоминании о том, в каком виде она оставила его на острове. Она едва опять не назвала его Дмитрием. «Привет, Гай», — сказала она хрипло с волнением. «Я всегда знал, что ты выполнишь обещание и придешь за мной», — сказал он. «Гай!» — опять раздался окрик со стороны. «Теперь уже ближе». К ним приближался другой обитатель этого чудесного места. Он остановился, как только она посмотрела на него, сделал вежливый поклон в ее сторону, прижав руки к груди. «Гай, окажи уважение страннику, как полагается, а потом иди заниматься тем, что тебе положено в это время», — мягко, но строго сказал другой. Эл, наконец, встала на ноги. Тот, кого назвали Гаем, отпустил ее, повторил приветственный жест наставника, неохотно пошел, оглядываясь. Его лицо сияло счастьем, а его глаза горели восторгом, будто они опять смогут увидеться. Она в знак приветствия склонила голову в сторону второго. «Удачная находка!» — он кивнул в сторону ее средства передвижения. «Немного физики!» — смущенно улыбнулась она в ответ. «Прошу прощения, если мой визит нежеланен. Примите мои извинения». В ответ он нахмурился, она вдруг поняла, что и без слов уловила его чувства. Что-то вроде: «А разве такие, как ты, просят разрешения? Вам неведомы границы, потому вы их и нарушаете». Он внешне был рад, выказывал уважение, внутри у него засела тревога. Опасение, ожидание дурного. Она не понравилась ему. «Интересно, за кого ее тут примут? Будет ли действовать над ним магия Монту, способность к наваждению?» Она оправилась от бурного приема, смогла осмотреть место. Из крупных блоков были сложены навесы. Конструкции явно мегалитические, мощные, из того же камня, что и сама гора. Как-то размышляя над своим сном, когда она видела эту скалу только снизу, ей пришла мысль, что кто-то могучей силой срезал вершину, а из пика возвел на ней строение. Это предположение оказалось верным, вершину спилили, а освободившийся камень использовали для строительства. Обработанные стены отливали белым, гладкими они не были, вокруг были струйки орнамента и роспись. Красиво, удобно, экономично. И основательно для того, кто умеет обращаться с таким массивным камнем и не испытывает затруднений в подъеме груза. А на земле голову ломают над тем, как в древности строили такие конструкции. Она шла следом за своим провожатым, с интересом рассматривая пространство площади по периметру, застроенной зданиями из крупных блоков. Отовсюду высовывались любопытные, рослые и не очень, и слишком люди. «Это все-таки видение, Эл», — сказала она сама себе. Самодин предупреждал, что сознание оперирует в таких случаях знакомыми формами. Пусть будут люди, дело тут не в форме, а в сути происходящего. Вот таким причудливым образом сбылось ее желание увидеть Димку. И это не идет в сравнении с ее ожиданиями. Все еще может разрешиться по-другому, и Гай не окажется Дмитрием. Но в первое впечатление верила больше. Любопытных стало достаточно. Пока они шли через всю площадь, она их видела больше десятка. Глаз сам ловил любое шевеление, сознание фиксировало, ум запоминал. 23, про себя констатировала она. Тут она вспомнила о парашюте, обернулась назад, указывая на то, что забыла о нем. «Его уберут», — предупредительно, вежливо, готовый угодить, сообщил ее спутник. «Наставник упоминал о том, что ваше появление будет. Вам готовы комната и прислуга». «Мне не нужна прислуга», — сказала она. Я охотно бы разделил ваш аскетический взгляд на вещи, взгляд странника, но традиции этого места таковы, что каждый счел бы большой честью вам услужить, на вас посмотреть и доставить удовольствие любым известным способом. Само ваше прибытие уже честь для этого места. Не обессудьте, если наш архивариус будет докучен, он хотел бы в первую очередь вашего внимания и рассказа о тех местах, которые вы посетили. «Все тут знают, кто я?» — спросила она. «Я бы сказал, что да, ведь Гай рассказывал о вас слишком много и всем, потому скрывать ваш сан не имеет никакого смысла. Наставник вам непременно объяснит ваше положение. Но до этого момента вам лучше не выходить, он навестит вас сам. Не возражайте, это честь и уважение». «Я не имею привычки к такому почитанию. Вы смутили меня», — сказала она. «В этих словах нет надобности. Отнеситесь к нам так же, как к любому миру, который вы посетили. Разве наши традиции так докучны?» Он указал рукой на ряд ступеней. Одни поднялись, вошли в дверной проем, щель между массивными камнями. Прохладно, коридор, прямые линии, высокие потолки и росписи. Повеяло каким-то античным антуражем. Эл вспомнила Тома. Он любил критскую культуру, много говорил о лабиринтах в Кносе. Утверждал, что эгейская культура великолепна. Пусть ее воображение рисует что угодно, это видение, и потому все так естественно. Самодин тоже носил тогу. Почему им не поступать так же? Все комнаты, что ей показывал гостеприимный спутник, выходили к обрыву. Окон не было, комнаты которых было три, шли анфиладой. Самая последняя, по указанию хозяина, была личными покоями, куда никто не вправе идти. Он оставил ее в одиночестве, Эл вышла через один из проемов на площадку к обрыву и снова посмотрела на пейзаж. С этой стороны горы было видно море. Эта идиллия была словно создана для того, чтобы в ней потеряться. После беготни по лесу многолюдия горского войска, тревог последнего времени, тут был райский покой. Она отошла от края, присела на ступени и стала греться на солнце. Солнце пекло, и захотелось стянуть одежду, позагорать, чтобы тело впитало тепло и свет и задушало местными энергиями. Ей не хотелось встреч и расспросов. Если представилась эта возможность, если дороги обратно она не знает, мудро смириться с ситуацией и наблюдать новую сцену обстановки или штурмовать путь назад, она предпочла отогнать воспоминания о своем падении в колодец.